Глава 14. Гумбль, столица Республики Верция. Утро 20 дня 1 осеннего месяца 2109 года от явления Создателя, принц Филипп. Тяжела участь изгнанника. Он к ней привык, но не смирился, и, кажется, пришло время действовать, чтобы вернуться в королевский дворец Кранца, из которого ему пришлось уехать почти 15 лет назад, еще при жизни Петра, старшего брата. Эдгар, этот никчемный племянник, довел свою страну до разорения, смут и полураспада, а подданных — до обнищания. И хотя войны с соседями ему удавалось пока выигрывать, но ситуацию это нисколько не исправляло, даже становилось хуже, ведь сражения проходили на землях Кранца, приводя их к еще большему опустошению. Условия же мира, которые удалось получить послам Эдгара, не позволили хотя бы наполовину компенсировать затраты, понесенные казной для отражения агрессии Виргии, Габарии и Ахорских герцогов. Конечно, 49-летний принц прекрасно понимал, что прямой вины его старшего племянника в ухудшающемся положении страны нет. Все началось еще при его отце, но Филиппу так удобнее было думать. Удобнее и выгоднее. Все же для затеянного им заговора нужно оправдание. Не так-то легко пойти не просто против короля, а против главы своего рода. Впрочем, принц и здесь считал, что поступает правильно. Для Саворской династии смена главы пойдет лишь на пользу. Филипп поморщился. До распахнутого окна спальни, у которого он стоял, донеслись пьяные выкрики. Возвращавшиеся из плаваний моряки привычно гуляли всю ночь напролет, и городской страже приходилось по утрам прогонять их обратно в порт. Гумбль находился на берегу океана, и хотя Желтый дворец, купленный прежним кранцевским королем Петром III для изгнанного младшего брата, располагался ближе к центру Верцийской столицы, сюда долетали запахи моря, а крики чаек, деливших добычу у рыбных причалов, не давали спокойно спать по утрам. Резиденция изгнанника была дворцом только по названию. Она больше походила на особняк, пусть и крупный, П-образный, в 3 этажа. По сравнению с дворцом, где Филипп родился, вырос и жил, ее можно считать лачугой серва. Но ничего, скоро все изменится. «Ты опять встал рано», — сказала Катарина, зевая и потягиваясь в постели. «А когда было по-другому, Кати?» — улыбнулся он, оборачиваясь к жене и отходя от окна обратно к ней. «Сама ведь не захотела возвращаться в свою опочивальню. Вот и смирись». Редко среди аристократических семей муж и жена часто проводили ночи вместе, но Филипп и Катарина делали это почти всегда. Петр III как-то пошутил, что его брат — единственный вроде Саворских, кто женился по любви. Он даже не понимал в полной мере, насколько прав. Младший принц, не притязающий тогда на трон, получил в супруги не кого-то из дочерей иноземных монархов, а представительницу герцогского рода Армайских, кузину нынешнего правящего герцога Конрада. Так совпало, что и выбор отца, и желание самого Филиппа по воле Создателя совпали. Да, Катарина не принесла в род Саворских ни земель, ни больших богатств, зато она была сильнейшей магиней, имея в источнике 25 оттенков, и сыновей родила с большим даром. У 17-летнего Гарри оказалось 19, а у младшего, 15-летнего Альгерда, и вовсе 22 энергии в магическом ядре. Это еще один повод забрать королевский обруч себе. У детей Петра, Эдгара и Хельги источники слабее, а младший сын, 22-летний Теод, и вовсе позор Саворского рода. Он так и не инициировался. В королевских семьях такое редкость. Все эти рассуждения о выгоде в глазах Филиппа меркли, когда он смотрел на свою супругу. Катарина пленила его сердце еще в их ранней юности, и с тех пор чувства обоих друг к другу только усилились, а свалившиеся им на плечи испытания еще более укрепили взаимную привязанность. В 45 принцесса выглядела даже лучше, чем в 18. Ее красота стала зрелой, а собственная магия позволяла Катарине поддерживать тело совершенным даже после двух родов. Она знала, какое впечатление производит на мужа, когда потягивается, сбросив с себя одеяло, поэтому улыбнулась и протянула ему руку. Филипп сел рядом, поправив задравшиеся подштанники, и взял ее ладонь в свои. «Перестань уже волноваться, Филя», — сказала жена. «Что сделано, то сделано. Обратного пути уже все равно нет. При дворе все теперь знают. И ладно, будь что будет. Ты решил, кому из мальчиков хочешь отдать Хельгу, или решил дождаться ответа от наместника? Письмо-то хоть подготовил?» «Да, почти», — кивнул принц и поцеловал запястье супруги. «Хочу, чтобы и ты его прочитала». Судьбу Эдгара в случае успеха Филипп определил однозначно. Сначала темница, а там уж можно посмотреть. Вполне возможно и загадочная смерть, что при наличии целителей, конечно же, вызовет массу вопросов и подозрений. Неудовольствие престола наместника. Все-таки насильственная смерть особ королевских кровей считается самым тягчайшим преступлением перед ликом Создателя. Однако оправдаться всегда можно. История государств просто пестрит подобными несчастьями. Принц Теот, младший брат короля Кранца, второй родной племянник, проблем не создаст. Отсутствие дара – достаточное основание для исключения из прав наследования монаршего обруча при наличии магических одаренных близких родственников. А вот что делать с Хельгой, пока не ясно. Отправить принцессу к чужому двору в качестве невесты означало на долгие годы и десятилетия получить угрозу династических войн. Ведь не только сама Хельга, а и ее дети при определенных обстоятельствах могут претендовать на возвращение в Рансбург в качестве правителей. Так что наиболее предпочтительный вариант – выдать ее замуж за Гарри или Ольгерда. Проблема только в том, что они, Хельге, двоюродные братья, а церковь жестко не одобряет такое кровосмешение. Брак между близкими родственниками возможен лишь при получении разрешения от Святого Престола. «Зачем мне-то читать?» Не обращая внимания на появившегося с подносом слугу, принцесса села и стала поправлять пышные волосы, стягивая их сзади в пучок. «Просто скажи, что ты в нем пообещал наместнику? Земли? У нас и так монастыри, если их владения соединить вместе, займут площадь больше любого графства. Может, им уже хватит?» Старик Карл, служивший Филиппу более 40 лет, пользовался абсолютным доверием своих хозяев. При нем они говорили откровенно. Так что принц не стал ждать, пока тот поставит вино с фруктами на столик, ответил жене сразу. «Придется, Кати. Сама понимаешь, наша просьба слишком огромная. Земли Орскому монастырю наказующих придется прирезать и пару сел с виноградником для обители исцеляющих, ну, в которых Эдгар отказал прецепторам Ульяну и Иоанну, но главное, пообещал быть внимательным к его кандидатуре на назначение кардиналом, когда старый праведник нас покинет и уйдет в чертоги Создателя. Карл», — обратился он к слуге, — «распорядись, чтобы мне приготовили охотничий костюм и предупреди моих сыновей, что мы сегодня выезжаем на прогулку к Черному мысу. Полковнику скажи, что большая охрана мне не нужна. Хватит взвода милорда Виктора, и пусть еще баронет Домба с нами едет. Лишний боевой маг не помешает». «И Гертруду мою позови, Карл», — дополнила распоряжение мужа Катарина. «Фил, последняя не поняла». «Что? Насчет кардинальской шапки?» Принц обхватил ее за плечи и поцеловал в складку на щеке, образовавшуюся от подушки. Все знают, что старый Марк сильно болеет, и целители уже слабо ему помогают. Все же он неодаренный. На них действие лечебной и омолаживающей магии прекращается быстрее. Пусть не год, но в ближайшие 5-6 лет его место освободится. «Я знаю, Филипп». Жена принялась слезать с широкой, будто гвардейский плац, кровати. «Ты понимаешь, про что я? Мы обещали кардинальскую шапку Неллерам, маркизу Рональду. Говоря мы, принцесса именно это и имела в виду. Катарина являлась для своего мужа не просто любимой женщиной и матерью его детей, а и соратницей, единомышленницей. Именно она через Конрада Армайского, ее кузена, и герцогиню Ворскую, свою тетку, добилась поддержки этими провинциями притязаний Филиппа на трон. Да и привлечение Неллеров в их партию случилось благодаря Конраду, то есть, считай, тоже ею. Поэтому главные решения супруги принимали совместно. «Обещали», — согласился претендент на престол Кранца. «Только в нашем случае одними землями не отделаешься. Свой человек в кардинальской сутане — вот то, что по-настоящему может заинтересовать Степа VIII. Что же касается Неллеров, то ведь не я им обещал». «Да, с ними договаривался мой кузен», — принцесса махнула рукой, заглянувшей в спальню Гертруде, молодой девушке, дочери ее няни. «Только ты же понимаешь, что говорил он от нашего имени. Обмануть такой род — не очень мудрое решение, Фил». «Кто говорит об обмане, Катарина?» — посмурнел он лицом. «Пока никакого обмана нет. Марк Праведный все еще жив. Я не на троне. Нам нужно решать вопросы с поддержкой нашего дела Неллерами и церковью. Мы этим и занимаемся. А там посмотрим, что выйдет. Может, кардинал Рональд и устроит наместника». «А если нет?» Вздохнула супруга, надевая с помощью служанки через голову платье. «С Марией и Джеем опасно, особенно после внезапного появления внебрачного отпрыска их рода. Я про того Степа. Слышал же, что рассказывали о его делах во время войны с вергийцами и герцогом Альфонсом». «Да», — вдруг рассмеялся Филипп. «Виталий сумел удивить. Надо же, прижил на стороне бастарда, да какого? Интересно, как Мария на самом деле это приняла? Неужели простила мужа? А ведь какая пара любящая была! Прямо как мы!» «Надеюсь, ты меня таким подарком не обрадуешь?» — уперла Катарина кулаки в бока, пока девушка шнуровала ей сзади платье. «Что ты, Кати, даже не думай!» — поднялся на ноги принц. «Никакой простолюдинке не позволю зачать от меня ребенка. Да ведь, Гертруда?» «Да, господин», — подтвердила девушка, робко улыбнувшись. «Когда в те места дети не появляются». «Так, хватит болтать, Герта!» К шашням супруга со служанками принцесса относилась спокойно, тем более что увлекался он ими только когда она не могла разделить с ним ложа по естественным причинам. «Где мои туфли? А с милордом Степом надо что-то заранее продумать. Хорошо бы, чтобы они с Ольгердом подружились. Сверстники все же». «Так, мы слишком далеко уже заглядываем. Давай пока займемся текущими делами. Посмотрим, сколько владетелей королевского домена уже приняли решение нас поддержать и какими силами собственными, а не герцогов, мы будем располагать. У Черного мыса собрались почти все представители». «Может, мне с тобой поехать?» — предложила жена. «Не стоит. Там сугубо организационная встреча. Посчитаем, сколько нас, и подумаем, кого еще можно привлечь. А насчет того бастарда, он вскоре должен появиться в Рансбуре по нашим делам. Напишу-ка я баронетту Рикарду. Пусть познакомится с этим Неллером». «Да, это хорошая идея. Рик умеет людей к себе располагать. Думаю, 15-летнего юнца, выросшего среди быдла, он сумеет обаять. а при необходимости подталкивать к нужным нам делам. Северный королевский тракт, 30 миль от Рансбура, постоялый двор у четырех дорог. Вечер этого же дня. Конечно, я притомился за время нашего пути до столицы. Ничего, последняя ночевка, и завтра до закрытия городских ворот уже будем на месте. Дорога на этот раз у нас заняла вдвое меньшее время, чем в прошлый. Вот что значит не тащиться с повозками. Да, был дискомфорт. Одно дело ехать половину пути, лежа в фургоне и поплевывая в его тент, пережидать там непогоду, а совсем другое — натирать задницу в седле и ночевать большей частью под открытым небом, как бы мы ни старались останавливаться в придорожных гостиницах. Все же постоялые дворы находятся на расстояниях, удобных для движения обозов и караванов. Ну ничего, мы справились. Даже мои девчонки вообще не ныли. Непросто им было, но грело предвкушение столичных развлечений. Амазонки, чего уж. Научить их, что ли, из луков стрелять? Ага, а сам-то я умею. Мне, кстати, приходилось, пожалуй, тяжелее остальных. Двигался постоянно в кольчуге, что при нашей нынешней теплой погоде удовольствие такое себе. Так мало того, когда тракт заводил нас в густые леса, приходилось надевать еще и латы. Соратники заставляли? Нет, я сам понимаю, что времена у нас тревожные. Хотя мятеж и подавлен, но леса наводнены остатками шаек. Еще и феодалы. Едва общая опасность миновала, а тела бунтовщиков уже сгнили и высохли на столбах и деревьях, принялись выяснять отношения друг с другом, пытаясь устроить очередной передел. Времена смуты, они такие. Дважды чуть не попались в жернова графских войн, когда нас по ошибке принимали не за тех. Слава Создателю, все обошлось. Отряд у меня хоть и сильный, 80 бойцов при 4 магах, если считать меня самого и целительницу Алису Паттер. Но в любой стычке возможны случайные потери. Хорошо, что все обошлось. В общем, парясь в тяжелых доспехах, проявил сознательность. Взрослею, получается. Не шутка. Не так-то просто мне было урезонить юношеские гормоны и поставить их под контроль моего взрослого разума. «Али, перед сном проверишь амулеты?» Попросил, не потребовал, когда голова нашей колонны уже въехала на территорию огромного постоялого двора. Вроде расхода не было, и обновил я их перед самым путешествием, но мало ли что. «Наши или все?» — уточнила она. «Конечно, все». Я даже удивился ее вопросу. «Мои люди — это мои люди, неважно, офицер или самый последний солдат. Впрочем, из рядовых бойцов магические защиты имеют только разведчики и заступающие при движении в авангард и арьергард, а так-то у меня на постоянной основе воздушными и антимагическими артефактами обеспечен только офицерский и сержантский состав». «Тогда пусть он даст команду сдать мне их после ужина», — сказала она, не глядя в сторону ехавшего от меня с другого бока милорда Монского. Они на последней стоянке чего-то не поделили, поссорились, и сегодня весь день друг на друга дуются. Как дети малые, честное слово. Ну, я не лезу туда, пусть сами разбираются. Как по мне... Карлу давно пора с этой манипуляторшей порвать. Подозреваю, вскоре он так и сделает. Это в дороге, как говорится, и рак рыба. Выбор подруг у моего приятеля небольшой. Поначалу, когда только подъезжали к развилке, мне показалось, что впереди поселение. Но нет, это постоялый двор такой большой и многолюдный. 2 трехэтажных и 4 двухэтажных каменных здания – деревянные конюшни, склады, бараки, с 1,5 десятка строений, там же и коновизи, площадки для повозок, на данный момент заполненные фургонами и телегами почти на 2/3, колодец 2, нет, даже 3. Огороженные выпасы, скотники и птичники. Ближе к лесу, вижу, пасется стадо коров. Хотя пастухи уже гонят их оттуда. Еще светло, но солнце с полчаса как скрылось за деревьями. Люди, много людей. Ого, там даже пара карет есть. Кто-то важный соизволит путешествовать. Скажи ей, Степ, что после ужина ей штаб-капрал Николас принесет в номер. Произнес громко милорд Монский. «Да я бы сказал!» — рассмеялся я. «Настроение на подъеме. Ночевать будем под крышей и завтра, наконец-то, в столице. Да, не Москва, но по местным меркам нормальный город. Только, насколько помню, наша лейтенант Мак не глухая». «Не глухая», — согласилась миледи Паттер. «Буду ждать, тем более капрал симпатичный мальчик». «Вот что сейчас было? Злит Карла? Напрасно. Его этим не уколешь. Только хуже сделала. Он, смотрю, скривился в саркастической усмешке. Мы миновали дорожные рогатки. Стены или забора вокруг постоялого двора нет. И тут нас дожидался лейтенант Вилков. На сегодняшнем последнем отрезке пути он лично возглавил авангард и должен все уже разузнать насчет мест для нашего проживания». Так и есть. Милорд Герберт узнал, что нужно. Второй взвод разместят в бараке, а первый в номерах на 10 человек гостиницы для небогатых. Это одно из двухэтажных зданий. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. С лошадками нашими ситуация похуже. Свободных денников на 5 с небольшим десятков голов. Остальных придется отогнать на выпас. Значит, кому-то из парней предстоит посменно дежурить. Зато овса пообещали продать в любом количестве. Наши-то запасы давно закончились, точнее, много раз закончились. В дороге постоянно приходилось докупать. В целом, на данный момент поход обошелся мне в 400 драхм. Не так много для такого количества всадников в отряде. Я думал, потрачу больше. «Надеюсь, ты не сказал про меня?» — уточнил я у Герберта. «Само собой», — ответил тот. «Не то чтобы я боюсь нападения, сколько просьб об исцелении. Слава обо мне, как о величайшем целителе, распространилась широко. И хотя у меня большое и доброе сердце, на всех страждущих его не хватит. Начни я помогать желающим приобщиться к моей целительской магии, еще бы возле своей обители топтался. Ну ладно, не возле обители, но Нейлер бы еще точно не проехал. Да, собственно, там бы и застрял. Ага, навсегда. Люди никогда не перестанут болеть. Моя рота в сюрко цветах Нейлеров и с нашивками в виде сложенных в молитве рук. Знак ордена молящихся. Так что общую информацию мы не скрываем и никого в заблуждение или подозрение не вводим. Но то, что отряд сопровождает милорда Степа Неллерского, того самого, никого волновать не должно. Одет я весьма скромно, даже скромнее своих офицеров. Ну, когда латный доспех после выезда из дебри снял. Пусть думают, что я лишь один из офицеров роты. Кошель для оплаты дорожных расходов у Карла, а я так, если что, в его теньке стою. Офицерскому составу моей роты нашлись места без проблем в одной из трехэтажных гостиниц для благородных и состоятельных путешественников. Именно «и», а не «или». Если ты знатен, но беден, вряд ли решишься заплатить целых 3 драхмы за одну ночь в дороге, и это без питания. «Ничего себе тут расценки!» Я не сдержал изумления. «Мы что, уже в столицу приехали? Так и там такие обшарпанные клоповники подешевле будут». «Поищи лучше», — хмыкнул Карл. «Не учи!» — отмахнулся я от него. «Пока все чисто», — доложила Алиса. «Стоит ли здесь продолжать?» «Да, я думаю, нет», — принял я решение. Время от времени будем смотреть, мы и так это всегда делаем. Во второй половине дня сегодня наступила очередь миледи Паттер постоянно держать в напряжении второе зрение, чтобы вовремя обнаружить вражеское плетение, если вдруг кто-то решился бы нас атаковать. Но здесь, на постоялом дворе, это вряд ли возможно, хотя любой одаренный периодически проверяет пространство вокруг себя. Привычно, на уровне рефлексов. После рогаток наша колонна резко снизила темп движения. Мы еле плелись, петляя между рядами повозок, коновизей и отгоняя снующих мимо местных слуг, обозников и путешествующих с караванами. Приятель, когда одна юная рабыня, перебегавшая наш путь, едва не угодила под копыта его коня, свесился с седла и ловко хлопнул девушку рукояткой плетки по заднице. «Ай!» — вскрикнула та не столько от боли, сколько от неожиданности. «Вот зачем ты опять?» Я посмотрел с укоризной на приятеля и тут же узнал человека, который широкими шагами пробивался ко мне навстречу. «Риггер?» Сблизившись, я спрыгнул с коня и раскрыл объятия. «Дядюшка, ты откуда здесь взялся?» Мое обращение растрогало опытного воина, и когда мы с ним закончили обниматься, увидел, как увлажнились его глаза. «Степ, ваше преподобие, милорд!» — прохрипел он. «Как же я рад вас видеть!» «Не больше, чем я тебя!» Сказал искренне и повторил обращение, раз уж ему и правда так приятно. «Дядюшка».